Глава пятая. Первая. После свирепых рождественских морозов запуржило над Нарымскими просторами. Вьюги сопровождались обильными снегопадами и такими голосистыми ветрами, что Федот Федотыч, повидавший на своем веку всякое, и тот как-то вечером, сидя с Горбяковым за чаем, сказал: «Ты послушай, Федя, как он высвистывает ветер-то! Сколько живу здесь, в Нарыме, ни разу такой пуржистой зимы не было. Раньше у стариков примета была: если ветры вот так стоголоса поют, жди вестей, да не простых, а таких, от которых умопомрачение случается». «Пустяки все это, Фатер. Вести одно, а ветер другое. Выдумывают люди то для утешения души, то, наоборот, для ее возбуждения. Вот в такие длинные вечера делать нечего. Ну и выдумывают, сочиняют всякую всячину». «Ну, не скажи, Федя, — не согласился старик с Горбяковым. — Выдумывать народишко гораст, это так. А все ж таки старики подолгу живут не зря. Кое-что примечают такое, чего разом и не выдумаешь». «А вот это верно, Фатер. Без этих вековых наблюдений тяжело было бы и рыбакам, и охотникам, да и на пашне они многое подсказывают». «Про то и толкую, Федя. Нет, ты послушай, послушай, как завывает, аж за сердце берет». «Наверняка, Фатер, трубу стряпка позабыла закрыть», — с искренним пылом не уступал Горбяков, никогда не веривший ни в какие приметы. — «За трубой, Федя, я сам слежу. На твою стряпку понадейся, так она такой угар устроит, что заснешь беспробудным сном навеки вечные». Ну, поговорили Федот Федотович с Горбяковым между собой, да и признали оба о своей вечерней беседе под свист и пение ветра. Призабыли, да только недолго. В один из таких же вьюжных вечеров в дом с рыданиями и криком вбежала Поля. — Папка! Дедушка! Беда у нас! Никиша пропал! Поля задыхалась. Спазмы душили ее. «Ну, успокойся. Расскажи все по порядку», — обнимая дочь и усаживая ее на стул, — сказал Горбяков. А Федот Федотыч перекрестился, пробормотал себе в бороду: «Вот и не верь в приметы. Ветер-то как выл!» «К вечеру приехал Епифан Корнеич», — все еще всхлипывая, начала рассказывать Поля. «Пьяный, злой. Едва зашел в дом, кинулся на меня чуть не с кулаками. Почему ты такая сякая назад не вернулась? Или в самом деле ты яму чужим людям выдала? Ну, обстромил меня всяко, и за Анфису Трофимовну взялся. А та саданула ему скалкой раза два по спине, посадила на табуретку и спрашивает: а сын где? Где Никишку оставил? Тот протрезвел сразу: я его не видел. Как так не видел? Он тебе деньги повез вместо Поли, поехал на другой день, как только вернулся из Томска с обозом. Куда сына девал, варнак отпетая голова? А тот молчит, лупит на нас свои бесстыжие глаза. Я же через все деревни и станки проехал, нигде и следа Никишкиного не встретил. А потом лицо его вдруг переменилось. Видно, какие-то догадки пришли ему на ум, и он рухнул на пол, как подкошенный, залопил на весь дом. Сгубили его нехристи и душегубы! Сгубили!» «Ты на коне или пешая?» — спросил Горбяков, когда Поля закончила свой рассказ. «На коне я, папка! Анфиса Трофимовна послала, просит, чтоб ты подъехал. Сама она на другом коне помчалась за урядником». «Ну что же, Полюшка, поедем?» «А что, Федя, я тебе ни в чем не понадоблюсь?» — с — спросил Федот Федотыч, испытывая желание помочь чем-нибудь людям. — Поедем, Фатор, вместе. Посмотрим там. Сквозь вечернюю пургу, не утихавшую уже вторые сутки, они добрались до Голещихиной. Большой двухэтажный дом Криворуковых замаячил вдали в снежной завесе освещенными окнами, напоминая чем-то пароход, плывущий по реке в осенний туман. Урядник Филатов, Епифан и Анфиса сидели за столом и озабоченно разговаривали. Прикидывали и то, и это, и пятое, и десятое. Чего только не предполагали. Заболел Никишка внезапно. Лежит где-нибудь в чужой безвестной избе хворый, ждет-пождет, когда вернется здоровье. А может быть, загулял где-нибудь? Есть в кого. Папаша и до сей поры показывает пример насчет беззаботной разгульной жизни. Вполне возможно, что и загулял. Правда, долговато для гулянки. 2 недели прошло, как из дому уехал. Сколько ж можно гулять? Думали еще об одном. Не сломал ли Никишка какой-нибудь выгодный подряд? Но какой? И у кого? Все на рымские торгаши своих коней содержали как для ввоза, так и для вывоза разнообразного добра. А вдруг какой-нибудь купец припожаловал с низов из Сургута, Тобольска или Березова? Может так быть? Вполне допустимо, хотя и берут сомнения. Что, к примеру, везти? Рыбу? Едва ли, слишком далеко. Как известно, за морем телушку можно взять за полушку, да только за перевоз рубль слупят, а пушнину? Это другое дело. Пушнину можно и за 2000 верст везти, все равно выгодно. Но и это казалось малоправдоподобным, настраивало на недоверчивое размышление. Горбяков и Федот Федотыч присели к столу, втянулись в беседу, но ничего нового прибавить не смогли. — А что, Епифашка? Вдруг послышался голос домнушки, которая, притулившись к теплой печи, стояла молча, никем не замеченная, сумрачная, длинноносая, в черном широком платье до пят. — Не могли Никифора волокитинские псы подкараулить? Ведь, сказывают, не раз грозил купец тебе поперек пути встать. Епифан готов был согласиться с придурковатой сестрой, но урядник Филатов замахал рукой. Уж что нет, то нет. Фома Лукич истинно христианская душа. Ни за что на живого человека руку не подымет. И от умиления у Филатова повлажнели глаза. Все приумолкли, вспомнив разговорчики по округе. Фома Волокитин существует с Варханофием Квинтильяновичем в большой, хотя, понятно, в тайной дружбе. Урядник двум царям служит. Одному далекому, тому, что в Святом Питере, а другому здешнему, на Рымскому, Фоме Волокитину. А может, скопцы Никишку погубили? Сам же ты, Епифашка, сказывал, что жадные они, как кощеи бессмертные, не унимаясь, вновь заговорила домнушка. Но теперь замахал на нее рукой брат. Да ты бы уж помолчала, что ли, полудурок разнесчастный. Нашла убивцев. Они же калеченные получеловеки. Смиренные они, как кутята. Правда, Пелагея? Вон пусть она скажет. Сколько мы у них прожили-то? А разве зло видели? Обратился Епифан за поддержкой к снохе. Не по сердцу они мне, батюшка, твои приятели, высказалась Поля кратко, но со всей определенностью. К полуночи подошли к тому самому, с чего начали. Подождать денек-два еще. Вдруг Никифор сам заявится. А уж если не произойдет этого, отправится в розыске туда-сюда. По людям весточку о несчастном пошире разнести. Как знать. Гляди, что-нибудь и узнается. Горбяков и Федот Федотыч поднялись. Начали прощаться. не усидел больше и Филатов. Поля и окончательно протрезвевший Епифан пошли проводить невольных гостей до ворот. Криворуковский работник подогнал коня, запряженного в кошову. Как-никак ночь, буран, пешком идти тяжело. Усаживаясь рядом с урядником, Федот Федотыч, молчавший весь вечер, вдруг сказал, обращаясь к Епифану: «А что, сват, не мог Никифор стать добычей зверей? Волки нынче до того обнаглели, что вон в Большой Нестеровой влезли в хлев, съели двух телят и тут же спать улеглись». «Все могло быть, сват», — тихо, впервые с печалью проронил Епифан. Прошло 2-3 дня после возвращения Епифана из далекой поездки, и весть об исчезновении Никифора разнеслась по всему Нарымскому краю. Пролетела неделя, вторая, третья, а отзвука ниоткуда не доносилось. И тогда поняла Поля неизбежное. Осталась она в Криворуковском доме одна, если не считать будущего ребенка, которого зачала в тот последний неурочный час. Пока Никифора искали, Анфиса вроде подобрела к Поле. Но когда стало очевидно, что Никифор исчез невозвратно, снова зазвучала в ее голосе злоба, будто была сноха виновницей происшедшего. Поля отмолчалась и раз, и два, и три, но терпению ее был предел. — А ну-ка, Анфиса Трофимовна, замолчи, — резко сказала Поля, услышав новые укоры бывшей свекрови. — Ты мне теперь никто. — Фю-фю, — присвистнула Поля и повела рукой. — Тень! Призрак! Уйду сегодня я от вас. И помни, из вашего добра ничего не взяла. И платок дареный оставлю, и серьги, и шелк, что привез Никифор тайно от тебя. Вон, все выложила на кровать. И хоть страшно без мужа остаться, а все ж чую радость, вырвалась из вашей темницы. Прощайте. Тебе, Домна Корнеевна, спасибо. Ничего худого от тебя не видела. Поля зашла в комнатку под лестницей, взяла узел, приготовленный еще ночью. Как ни жестоко, как не твердокаменна была Анфиса Трофимовна, но услышать такие слова, пронизанные ярой ненавистью к тому укладу жизни, который нещадно внедряла в этом доме, она не ожидала. Может быть, впервые за все годы жизни с Епифаном Криворуковым на короткое мгновение все ее старание, все ее бессердечие к людям обернулось изнанкой, и, почувствовав это, она не закричала на Полю, а лишь заплакала. — Ну за что же ты меня так, Пелагея? Ты осталась без мужа, а я без сына. Он ведь у меня единственный. Взглянув на нее, сразу постаревшую и ставшую жалкой, с перекошенными плечами и страдальческими глазами, Поля пожалела о своей резкости. Все же она ему мать, пронеслось в голове. — Ишь ты, какая нежная! Не любишь, когда тебе дают сдачи? Молодец, Поля! Распоясалась она, халда, управы на нее нет, собака, сука! Это уж кричала Домнушка. Ее костистое бескровное лицо стало совсем белым. Глаза округлились, подернулись дымкой, и от всего ее облика повеяло безумием. Не надо так, Домна Корнеевна, не надо. Лежачего даже мужики не бьют, она же ему мать, все-таки мать. Разве ей легко? Спокойно, насколько это можно было в ее возбужденном состоянии, сказала Поля. И тут произошло неожиданное, о чем даже много времени спустя Поля вспоминала с удивлением. «Не сердись на меня, Полюшка. Не осуждай Христа ради. Не от злости грызла тебя, от боязни, что заберешь ты под свою руку не только сына, но и весь дом. С первого часа поняла я, Нет, не совладать мне с твоим характером, не устоять перед тобой. Анфиса вдруг опустилась на колени, схватила Полину руку и принялась ее целовать. Поля попятилась, но что-то в душе ее рухнуло, и она не удержалась бы от того, чтобы обнять Анфису, если б не послышался снова голос Домнушки. — Ты смотри, как она кометь-то ломает! Не верь ей, Поля! Не верь! В этот же день Поля переехала к отцу. Переехала с твердым намерением никогда, ни при каких обстоятельствах не покидать его дома.